Поняв это, Анчи последовала за ними. В считанные мгновения добежав до здания полицейского участка, они поднялись на второй этаж. К этому времени в конференц-зале уже собралась небольшая, человек 10, группа людей, перед которой, по трибуне, молча вышагивал явно чем-то взбешенный Коган. Они прождали минут 15, но больше никто не появился. Коган обвел взглядом полупустой зал. «Вынужден вам сообщить крайне неприятное известие, начал комиссар. Прошло более 10 часов с тех пор, как наша спецгруппа отправилась расследовать убийство. С тех пор от них не поступало никаких новостей. Сидящие в зале полицейские зашумели. Могу я спросить, под отсутствием новостей вы подразумеваете, что никто из них не вернулся? Или они выходили на связь, но нет прогресса по делу?» Поднявшись, спросил один из полицейских. «Они пропали», после небольшой паузы ответил Коган. «Ни один из 10 человек, вошедших в специальную группу, к настоящему времени не вернулся». Услышав эти слова, полицейские ошеломленно замерли. Все присутствующие уставились на Когана взглядами, наполненными ужасом и недоверием. «Я послал людей на их поиски, но и те не вернулись. Все они пропали, как и оперативная группа», сказал Коган. В зале воцарилась тишина. Лу Шен задумчиво прищурился. У него возникло смутное предчувствие, что проблема снова крылась в том странном символе. Если они столкнулись с тем страшным монстром, умеющим телепортироваться, у них не было шанса спастись. Скорее всего, группа была уничтожена. После минутного молчания люди взволнованно зашумели. Глаза полицейских, еще день назад жаждущих наживы, наполнились ужасом. Лицо Лушина оставалось спокойным, однако его сердце замерло в тревожном ожидании. Похоже, проблема начала распространяться. Нужно как можно быстрее укрепить свое тело. Если его расчеты были верны, уже сегодня он сможет приступить ко второму этапу модификации. Он был уверен, что после второй модификации его тело изменится намного сильнее, чем после первой. «А теперь я объявляю набор второй опергруппы», взглядом обведя с трибуны зал, сказал Коган. «Как комиссар, я несу ответственность за всех сотрудников нашего участка. Мы должны как можно быстрее выяснить их местонахождение. Кроме того, я хочу, чтобы в отряд вошли все, кто занимался прошлым похожим делом. Вы должны начать немедленно искать первую опергруппу». Голоса в зале мгновенно стихли. На этот раз добровольцев не было. Собравшиеся в зале полицейские не были настолько глупы, чтобы ввязываться в такое опасное дело. Никто не откликнулся на призыв Когана даже после того, как он сообщил, что призовой фонд вырос до 200 фунтов стерлингов. Только после того, как комиссар поднял награду до 300 тысяч, нашлось двое желающих рискнуть. Лу Шен продолжал молчать. Дождавшись окончания собрания, они с Джейсоном покинули конференц-зал. Анчи ждала их за дверью. «Ну же, что произошло?» — встревоженно спросила она. «Ничего особенного. Ладно, ребята, я домой. Хочу отдохнуть. Завтра будет трудный день. Джейсон, ты со мной или собираешься еще поболтать с Анчи?» Поняв, что его приятель собирается остаться, Лу Шен, больше ничего не говоря, направился в общежитие. Несколько минут назад он, наконец, почувствовал, что его тело полностью адаптировалось к изменениям. Кроме того, за последние несколько дней он более-менее разобрался в законах этого мира. Наложенные на Цземли ограничения ослабли достаточно, чтобы она смогла поддержать его тело во время второй модификации. Быстро перекусив в столовой, он, поднявшись в свою комнату, запер дверь. «У меня осталось больше 3,5 миллионов единиц ментальной энергии. Уверен, этого хватит, чтобы довести прорыв ЦИ до предела». Задернув шторы, Лу Шен разделся. Пределов человеческого тела было несложно достичь. Сегодня же он сможет узнать, как далеко сможет зайти в культивировании предела ЦИ. Глава 809. Тайные игры. Часть 1. Поставив на стол стакан воды, Лу Шен вытащил из сумки купленную в соседнем магазине еду. Подсушенный хлеб и сыр, и незнакомый ему марки шоколад, завернутый в серебряную фольгу. Вся еда была высококалорийной. Ни для кого не было секретом, чтобы успешно прорваться, нужно хорошенько подготовиться. Сняв рубашку, он встал перед зеркалом. Его тело стало намного сильнее, но до достижения предела было еще очень далеко. «Ду-ду, ду-ду». Снаружи донесся бешеный визг автомобильного клаксона. Подойдя к окну, Лу Шен отдернул штору. Город был окутан пепельно-серым туманом, сквозь который можно было разглядеть два столкнувшихся автомобиля. Некоторые из прохожих останавливались, но большинство с равнодушным видом торопливо проходили мимо. «А-а-а!» Внезапно откуда-то издалека донесся женский крик. Подобные звуки в Лондоне были не редкостью, их часто можно было услышать после наступления темноты. Возможно, не случилось ничего страшного, просто какой-то бродяга напугал припозднившегося прохожего или где-то произошел несчастный случай, а возможно, это было изнасилование. Лу Шен не беспокоился. В газетах каждый день появлялись подобные новости. Лондон этого мира был далеко не безопасным местом. Ладно, приступим. Тук, тук, тук. В этот момент раздался стук в дверь. «Джек, возьми почту». Это был почтальон, отвечающий за полицейский участок. «Спасибо». Открыв дверь, Лу Шен принял из рук почтальона два письма. Затем, захлопнув дверь, небрежно вскрыл один из конвертов. Это было письмо, написанное Джеком-старшим, в котором он выражал беспокойство по поводу произошедшего в доме сына убийства. Далее шла речь о скорой помолвке старшей сестры Джека, на которую тот непременно должен был явиться, и о том, что посаженная Джеком черная сафора наконец расцвела. Последней новостью был рассказ о том, что их старый пес, Генри, на днях повредил лапу. Последнее было незначительной мелочью, о которой, по мнению Лушина, и вовсе не стоило писать. Отложив письмо, он вскрыл второе, пришедшее из Берлина, отправителем которого значилась Келли Кинг, мать Джека-младшего и бывшая жена Джека-старшего. В этом письме тоже говорилось о произошедшем в его доме убийстве. Мать снова просила его отказаться от карьеры полицейского и занять какую-нибудь относительно безопасную должность. Судя по воспоминаниям Джека, подобные увещевания были не редкостью, но впервые они были столь серьезными и искренними. Чтобы убедить Джека, его мать даже привела несколько примеров недавней гибели немецких полицейских при исполнении служебных обязанностей. Еще она написала, что, поскольку Франция и Англия в последнее время очень часто конфликтуют, велика вероятность войны. Она надеялась, что Джек, если это действительно произойдет, приедет на время к ней, в Германию. Хотя письмо матери выглядело намного холоднее письма отца, проступающие между строк чувства были очень искренними. Они ясно отражали особенности характера писавшего. Джек-старший был человеком, чтящим дружбу. Он был добрым и терпеливым с окружающими его людьми. В отличие от него, Келли Кинг обращала внимание только на то, что ее волновало. Из-за этого она выглядела очень холодной. Закончив читать, Лу Шен, усевшись за стол, написал ответы обоим родителям. С письмом Джеку-старшему у него не возникло проблем. А вот со вторым письмом пришлось повозиться. Нужно было тщательно обдумывать каждое слово, поскольку Келли Кинг была очень проницательным человеком. Главной причиной, почему Джек не навещал мать в Германии, было то, что он не хотел входить в круг ее общения. Этот круг, он не то, чтоб не мог в него вписаться, скорее не хотел. На самом деле, Джек уже был не слишком молод, и ему сложно было бы адаптироваться к новым реалиям жизни. Он просто хотел найти себе хорошую девушку, с которой сможет прожить всю жизнь и завести детей. Такими были желания настоящего Джека, в которых не было места амбициям Келли Кинг. Берлин. Кремовый особняк с куполом в дворцовом стиле. Келли Кинг с зонтиком медленно прогуливалась по лужайке. Поправив длинные золотистые волосы, она, прищурившись, посмотрела вдаль. В глазах посторонних она была обычной сильной женщиной с успешной карьерой, элегантной и интеллигентной. Кроме холодного характера у нее больше не было других недостатков. Никто не знал, что в ее сердце все еще была жива тоска по той семье. Точнее, не по семье, а по ее появившемуся на свет в октябре сыну. После того, как ей после аварии поставили диагноз бесплодие, она все больше думала о своем единственном ребенке, Джеке. И по мере того, как она старела, его важность для нее становилась все более первостепенной. «Госпожа, снова волнуетесь из-за Джека?» – спросила женщина с каштановыми волосами, подавая ей коктейль. «Джек по-прежнему работает полицейским». Думала, он наиграется и остановится. «Кто бы мог подумать, что он вырастет таким упрямым?» – раздраженно бросила Келли Кинг. Эта женщина благодаря ухоженной коже совсем не выглядела на свои 50 лет, а с макияжем ее и вовсе можно было принять за 30-летнюю. «Джек тоже о вас беспокоится. Просто вы уже не тот человек, кем были раньше, и он не хочет вас обременять», покачав головой, уверенно сказала женщина. Около 10 лет назад Келли Кинг повторно вышла замуж за крупного берлинского коммерсанта, впоследствии став одним из директоров семейной корпорации Капо. Она стала одной из самых влиятельных женщин высшего общества. Но что самое главное, выходя замуж за Капо, она сама уже владела состоянием не меньшим, чем было у семьи ее избранника, поэтому этот брак можно было назвать равноценным. Так что она пользовалась в семье Капо большим влиянием. Я все понимаю, но считаю это несправедливостью по отношению к Джеку. Он должен пользоваться теми же привилегиями, что и Селена с Брауном, категорично заявила Келли Кинг. К Селене и Брауну, детям коммерсанта Капо, она относилась, как к своим собственным. Ладно, хватит об этом. Селена сказала, что собирается в гости к Вернерам. Она уже уехала? Спросила Келли, отпив коктейля. Да, только что. Что касаемо оплаты за обучение молодого господина Брауна, деньги уже отправлены в Геттингенский университет. Он может выехать в любое удобное для него время, быстро ответила женщина. Посмотрите, что ему еще нужно и добавьте от меня на расходы 5000 фунтов стерлингов. Он не должен сейчас беспокоиться ни о чем, кроме учебы. Келли была очень добра к двум своим приемным детям. Хорошо. Кроме того, пусть на зимние каникулы вернется домой. В этот раз он непременно должен поладить со своим старшим братом. Келли, конечно же, понимала, что между ее родным сыном и приемным пролегала огромная пропасть, как в возрасте, так и в социальном положении. Они были, как две параллельные прямые, которые в иных обстоятельствах никогда бы не пересеклись. Однако она не хотела, чтобы ее сын был изолирован. Нужно как-то уговорить его приехать на зимние праздники. Хотя Джек был очень замкнутым, Келли была полна решимости сблизить своих детей. После этого она замолчала. Хорошо, женщина не удивилась. Ее хозяйка каждый год приглашала Джека принять участие в семейных празднествах. Вот только он никогда не принимал приглашение. Что-то явно не так. Лушен уже мог контролировать ци земли, которая быстро восстанавливала и питала его тело, однако в тот момент, когда он собирался заняться модификацией, ему внезапно захотелось при помощи божественного духа соединиться с маяком, оставленным в мире небесных дьяволов. Это было словно какое-то наитие. В прошлом, отправляясь в прибытие, он, используя силу своего главного тела, в любой момент мог связаться с маяком из мира небесных дьяволов, однако в этот раз он внезапно обнаружил, что маяк исчез. Что за дела? Бонсай не мог совершить такую глупую ошибку. Сердце Лушина сжалось от тревожного предчувствия. Он один за другим испробовал больше десятка способов связи, божественные узоры, руны, формации. Попытался нащупать остаточный след при помощи ци земли. Он использовал все способы, которые знал, но ответа не последовало. Чем больше было провальных попыток, тем мрачнее становилось его лицо. Пути назад не было. Маяк не просто исчез, а он сам не мог покинуть это пространство, что бы ни делал. Оно внезапно стало каким-то твердым, совсем не таким, каким было в начале, когда он только в него вошел. Это чувство, когда можно войти, но невозможно выйти, напомнило Лушину о мастере культа бесконечности. Сомневаюсь, что это случайность. Глубоко вздохнул Лушен. Впрочем, как бы там ни было, нужно сначала вписаться в этот мир. Энергетическая система этого мира походила на земную, поэтому он не смог активировать ни одну из доступных ему энергий, и у него не осталось другого выбора, кроме как развивать внутреннюю ци этого тела. Диэйблуе, мысленно позвал Лушен. Свист. Перед ним мгновенно всплыл светло-голубой интерфейс. После этого Лушен божественным духом просканировал свое тело, одновременно расслабляя его и стабилизируя циркуляцию крови. Приступим, опустив взгляд вниз. Он мысленно коснулся кнопки «Изменить». Затем его взгляд вернулся к последнему блоку. Прорыв ци. Уровень 1. Все атрибуты повышаются на 0.1. Это увеличение на 0.1 фактически означало 10% прибавку к каждому атрибуту. Интересно, смогу ли я поднять эту технику сразу до предела после того, как мне стало доступно ци земли? Лушен глубоко вздохнул, успокаивая свои чрезмерно взбудораженные эмоции. Поднять прорыв ци до 2 уровня. Стоило ему об этом подумать, как экран перед его глазами расплылся. Однако не прошло и 2 секунд, как он снова стал ясным. Поток ментальной энергии, вырвавшись из его груди, превратившись в многочисленные нити, быстро рассредоточился по всему его телу. Лушен ясно чувствовал, как его тело, становясь сильнее, начало увеличиваться. По нему, как снаружи, так и внутри, забегали похожие на щекотку мурашки. Ци земли начало быстро питать его тело, стремительно восстанавливая повреждения. 10 минут спустя я снова стал сильнее, сжав руку в кулак. Лу Шен почувствовал, что его тело значительно укрепилось. Но это далеко не предел. Продолжим. Поднять предел ЦИ до 3-го уровня. Из его груди выстрелил еще один поток ментальной энергии. Разделившись на бесчисленные нити, он распределился по всему его телу. На этот раз успевшее адаптироваться тело улучшалось быстрее. Лу Шен даже смог услышать издаваемые во время подпитки ЦИ земли хлюпающие звуки. Поднять предел ЦИ на 4-й уровень, 5-й уровень, 6-й уровень, 7-й. Глава 810. Тайные игры. Часть 2. Убей его. Убей его. Убей. В тени тусклого уличного фонаря неподвижно замерла женщина в красном платье. Ее широко распахнутые глаза пристально вглядывались вдаль. Лицо, бледное и изможденное, в тени фонаря выглядело и вовсе безжизненным. «Слушаюсь», — заторможенно кивнула женщина в ответ на призыв продолжавшего настойчиво звучать в ее голове голоса. «Слушаюсь». Голос тьмы, вокруг женщины начал постепенно сгущаться сизый туман, и без того тусклый свет уличных фонарей постепенно мерк. А великий владыка вот, сила великого владыки вездесуща, никто не посмеет испортить наш ритуал. Любой, кто встанет у нас на пути, умрет, продолжил голос. Я знаю, тихим голосом ответила женщина. Если ритуал пройдет гладко, сила владыки вот очистит Лондон. Грешники будут стенать и плакать в бескрайней пучине, раскаиваясь в своих многочисленных прегрешениях. Две печати почти завершены. Осталось еще 3, и можно будет приступить к 1-му этапу ритуала. Посланник прорвется сквозь границу, закрепится и начнет 2-й этап ритуала, продолжил голос. Ладно, иди. Иди и убей всех, кто встанет у нас на пути. Неважно, кто это. Стоявшая в тени женщина в ответ промолчала. Внезапно ее черные волосы начали расти, с каждым мгновением становясь все длиннее. Достигнув пола, они, словно бегущая вода, начали растекаться во все стороны. Вскоре масса черных волос под ее ногами начала превращаться в черную землю. Женщина медленно таяла, распадаясь на черные пряди, сливающиеся с черной землей. Мой божественный дух, он тоже улучшился. Лу Шен никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. В этом мире, даже являясь обычным смертным, увеличивая силу, он развивал и свой божественный дух. Что поразительно, его дух уже давно достиг того уровня, когда дальнейшее развитие было попросту невозможно. Однако, несмотря на это, в этом мире он снова начал расти. Подумав об этом, он не смог не вспомнить виденный им ранее загадочный символ, обернувшуюся вокруг глаза змею. И этот символ, и око зла имеют форму глаза. Лу Шен сам не знал почему, но глядя на этот символ, он видел в нем нечто смутно знакомое. Как будто он где-то с ним уже сталкивался. Очень давно. Продолжить модификацию. 24 уровень. Прорыва ЦИ. ЦИ было тем, что могло увеличиваться бесконечно, до тех пор, пока тело могло это выдержать. Лу Шен раньше никогда не культивировал ЦИ ради усиления атрибутов. Этот путь был своеобразным испытанием, попыткой узнать, какое максимальное количество ЦИ сможет вместить принадлежащее этому миру тело. Ху, ха, ху. Лу Шен, скрестив ноги, сидел в центре комнаты. Его легкие втягивали и извергали из себя огромные объемы воздуха. Теперь у него было в 2,5 раза больше ЦИ, чем у обычного человека. Это всестороннее развитие касалось не только скорости, защиты и регенерации, но и его божественного духа. Он словно внезапно вернулся во времена своего смертного существования, когда даже самое мизерное улучшение физического тела могло привести к увеличению божественного духа. Что-то не так, его ЦИ все больше расширялось. Со временем по всему телу Лу Шена разлилась невыносимая боль. Это было вызвано тем, что его плоти было тяжело принять за такой короткий промежуток времени такое количество ЦИ. И дело было не столько в генетических ограничениях, как в неспособности быстро адаптироваться. ЦИ земли. Лу Шен спешно активировал свою главную силу. По его телу тут же начал циркулировать поток желтой ЦИ. Где бы ни было повреждение, он, набрасываясь на него, спешно ускорял процесс заживления. Прошло совсем немного времени. 26 уровень, 30 уровень, 40 уровень, 46 уровень, 47 уровень, 48 уровень. Бум! В следующее мгновение из носа, рта и глаз Лу Шена потекла кровь. Его глаза распахнулись, а рот широко раскрылся в беззвучном крике. Капилляры в глазах начали быстро лопаться. Еще немного, и это тело не выдержит. Оно находится на пределе своих возможностей. Похоже, Придется на время отложить усиление. Лу Шен чувствовал распирающую боль. Однако в тот момент, когда он собирался позволить Ци Земли заняться подпиткой и исцелением его тела, боль внезапно утихла. Он опустил голову, решив себя осмотреть. А увиденное заставило его замереть. В центре грудной клетки его тела в какой-то момент появилось большое количество кроваво-красных нитей. Эти нити походили на эластичные капилляры, которых раньше, Лу Шен был в этом точно уверен, не было. Внимательно их изучив, он обнаружил нечто невероятное. Это что еще такое? Протянув руку, Лу Шен осторожно коснулся своей груди. Кровавые нити выглядели на ней размытым пятном, но когда он провел по ним пальцами, они медленно преобразовались в рисунок. Это была похожая на орла птица. Распахнутые крылья, хвост, орлиная голова и странный глаз в центре груди. Он был таким же, как глаз, обвитый змеей. Лу Шен не сомневался, между ними существует какая-то связь. Этот символ, хотя окружавшая его аура была похожа на ту, что окружала знак злого бога, она была другой. Как давно он у меня появился, и почему я его раньше не замечал? У Лу Шена не было ответов на эти вопросы. В этот момент он внезапно почувствовал опасность, у него давно не возникало подобных предчувствий. После того, как Лу Шен закрыл глаза, его божественный дух нырнул вниз. Его сознание быстро погрузилось в темное пространство огромного журавля Цаньшеня. Внутри этого пространства, погруженное в темноту, сейчас находилось его свернувшееся в позе эмбриона главное тело. Лу Шен понял, что что-то не так в тот момент, когда его сознание проникло в тело Цаньшеня. Внутри головы гигантского журавля появился таинственный символ, идентичный тому, что он только что видел на своей груди. Когда, черт возьми, появился этот символ? Нет, что-то здесь не так, ничто с такой аурой не смогло б незаметно проникнуть в мой божественный дух. В этом Лу Шен был уверен. Он был не просто небесным дьяволом, а небесным дьяволом уровня предела потусторонней пустоты. Он был могущественным существом с огромным божественным духом, в который никто не смог бы вторгнуться незамеченным. Однако сегодня он внезапно обнаружил в своем божественном духе то, чего там раньше не было. Это не могло его не шокировать. У небесного дьявола предела потусторонней пустоты есть способность просматривать свои воспоминания. Раньше я считал эту способность бесполезной, но, похоже, с ее помощью я смогу узнать, что это за штука. Гигантский журавль Цэньшэнь медленно пошевелился. Затем, открыв рот, беззвучно выдохнул. БЖЖЖ. Внезапно его тело окутал темно-желтый свет. Цэньшэнь медленно закрыл глаза, чтобы удобнее было просматривать свои воспоминания. Перед Лу Шеном начали мелькать бесчисленные образы. Он во всех подробностях, сцену за сценой, просматривал пережитые им события. Это было похоже на просмотр фильма, когда в любой момент можно было нажать на паузу и в деталях рассмотреть заинтересовавший вас кадр. Начал он просмотр с этого прибытия. Постепенно вернулся к моменту, когда впервые прибыл на планету Шунин. Затем просмотрел все события, произошедшие с ним в городе весов и свой разговор с восьмиглавым грифоном. Благодаря силе своего огромного божественного духа Лу Шен смог за несколько секунд просмотреть бесчисленное множество воспоминаний. Вскоре он вернулся к воспоминаниям о планете Желтых Источников, секте Дьявольского Начала и Северным Землям Великой Сун. Как такое возможно? К какому бы фрагменту своих воспоминаний Лу Шен не возвращался, он всегда мог найти на себе символ орла с глазом на груди. Этот странный символ всегда находился в самой потаенной части его божественного духа. Лу Шен останавливался не один десяток раз. Благодаря этому он смог заметить, как символ порой начинал интенсивно мерцать, помогая ему быстрее исцелиться. Постепенно он вернулся к самому началу, городу, с которого начался его путь. Бум! Глаза гигантского журавля Цаньшэня наполнились одновременно гневом и шоком. Этот символ, кто бы мог подумать, что этот символ был с ним с самого начала. Он подобно фантому прятался внутри его тела, играя какую-то свою, только ему известную роль. Несмотря на то, что он, по сути, вернулся к началу, воспоминания все еще, хоть и медленно, продолжали откручиваться назад. Это было время, когда он только-только появился на планете Желтых Источников, в теле обычного человека. Чем дольше Лу Шен просматривал свои воспоминания, тем больше злился. Хотя этот символ особо на него не влиял, он не мог смириться с тем, что даже не догадывался о его существовании. Это была неизвестная переменная. Вскоре воспоминания вернулись к моменту, когда он, только перенесшись, лежал на спине в постели. Он видел непрерывно бурлящий в его теле божественный дух. Затем его сознание вспомнило раздирающую боль, обрушившуюся на него в тот момент, когда его душа слилась с чужим физическим телом. Боль была ничуть не меньше той, с которой он столкнулся сегодня. Просматривая момент слияния его души с новой плотью, он, наконец, узнал, откуда взялся этот таинственный символ. Он медленно проявлялся в новой плоти по мере того, как его душа одерживала верх. Затем он начал помогать ему бороться с божественным духом настоящего Лушина. Однако из-за того, что основы этого тела были слишком слабыми, символ был вынужден спрятаться в его глубинах. К тому же, сопротивляясь божественному духу Лушина, он потратил слишком много энергии и истощился. Теперь единственное, на что он был способен, незначительно увеличить силу физического тела, в котором находился. Казалось, он растерял все свои способности. Вскоре его божественный дух полностью слился с чужой плотью. Однако показ воспоминаний на этом не прекратился. Следующим увиденным им образом была его душа, дрейфующая в семицветном вихре пространства времени. Сначала вокруг нее плавало очень много других душ, однако по мере того, как пространство-время вокруг менялось, многие из них разрушались. Разрушенные души превращались в бесчисленные частицы, которые тут же поглощались выжившими. Лушен заметил, что его собственная душа поглотила больше всех. Время шло, все больше душ умирало, а у выживших начало пробуждаться множество различных способностей. Однако в то время его сознание было еще слишком смутным. Он ничего не понимал. Без физического тела божественный дух невозможно было культивировать, поэтому все, что он мог, это следовать своим инстинктам. Время тянулось медленно. Лушен не знал, как долго это продолжалось, но к тому времени, когда ему, наконец-то, выпал шанс вырваться из этого места, его божественный дух достаточно окреп. В вихре пространства времени внезапно разверзлась серая трещина. Вот оно что. Лушен увидел, как его душа бросилась к ней подобно голодному зверю. Жестко раскидав вставшие у него на пути души, она с силой буквально вгрызлась в открывшийся портал. Похоже, это стало возможным благодаря тому, что он, дрейфуя в пространстве времени на протяжении многих тысяч лет, успел к нему адаптироваться. Благодаря просмотренным воспоминаниям Лушен узнал, что его душа изначально была очень сильной и, похоже, обладала какими-то скрытыми талантами. Он видел, как она, молниеносно опустившись на планету желтых источников, полетела в направлении Цзюлиня, одного из северных городов Великой Сун. Опустившись вниз, вонзилась в тело лежащего на широкой кровати молодого человека. После того, как божественный дух этого молодого человека столкнулся с какой-то вторгнувшейся извне в его тело силой, юноша впал в кому. Сознание Лушен, воспользовавшись ситуацией, вошло в его тело. Глава 811. Первое испытание. Часть 1. Через некоторое время Лушину удалось преодолеть сопротивление своего тела и таинственного символа, однако он был слишком истощен. Накопленной им силы души едва хватило, чтобы выжить. Осталась только особая сила, полученная им в пространственно-временном вихре, которую он позже назвал Диэйблуе. На этом воспоминания обрывались, и сколько бы он ни пытался увидеть что-то еще, у него ничего не выходило. Но он все же смог кое-что узнать об этом таинственном символе, и помог ему в этом тот, кто смог так долго ему сопротивляться, божественный дух настоящего Лушина. Похоже, тело моего предшественника само по себе было далеко необычным. Вынырнув из Черного озера, Лушен медленно открыл глаза. Верно, с моим могущественным божественным духом, путешествующим через пространство и время, даже полагаясь на инстинкт, я не выбрал бы тело обычного человека, не способного противостоять моему вторжению. Теперь, когда я выяснил происхождение этого символа, так похожего на знак злого бога этого мира, несложно догадаться, что мой приход сюда не был случайностью, подумал Лушен. А учитывая, что я внезапно не смог вернуться назад, в этот мир не так легко попасть. Я смог войти в него только благодаря символу злого бога. Либо дело в этом, либо меня подставили. Внезапно понял Лушен. Если это первый вариант и все произошедшее, случайность, волноваться ни о чем. Если же второй, за этим непременно последуют еще большие неприятности. Все это время он сидел, скрестив ноги, на полу. Его тело было покрыто потом. Это было неудивительно. На то, чтобы просмотреть все свои воспоминания, нужно было потратить немало усилий. Что касаемо укрепления тела, прорыв Ци уже достиг 48 уровня, что было на этом этапе пределом. 48 уровень. Каждый уровень у обычного человека повышал все атрибуты в 0,1 раз. Таким образом, за 48 уровней он повысил значение своих атрибутов в 4-8 раза. Закончив с просмотром воспоминаний, Лушен, поднявшись, подвигал телом. С каждым движением внутри него перекатывалось бурлящее море силы. На данный момент это был его предел. Он не мог сейчас двигаться дальше, ему нужно было дождаться, пока ци земли, питающая его тело, залечит все повреждения. Посмотрев в зеркало, он увидел крепкого средних лет мужчину с волевым лицом. Когда он согнул руки, те сразу же забугрились хорошо заметными узлами мышц. Нет возможности проверить конкретную степень прироста, но, осмотревшись, Лушен заметил небольшую штангу, предназначенную для тренировки мышц предплечий. Приблизившись, снял с обеих сторон штанги диски. Затем, схватив за оба конца гриф, начал его гнуть. Скрип. С пронзительным скрежетом металлический шест длиной около метра согнулся под прямым углом. Это было просто. Моя физическая сила достигла предела человеческой силы этого мира. Другие аспекты тоже должны быть на пределе. Следующий шаг – либо форсировать прорыв, либо искать какие-то другие пути развития. Лушину сейчас не нужно было спешить. Его тело только недавно было модернизировано. Оно еще не успело полностью адаптироваться к своему нынешнему состоянию и атрибутам, поэтому ему нужно было время, чтобы освоиться. Проснувшись следующим утром, Лушен, приняв душ, хотел переодеться, когда внезапно понял, что ему больше нечего надеть, вся одежда стала на него мала. «Сначала пойду, позавтракаю». Поднявшись, он, порывшись в своей одежде, не нашел даже подходящего нижнего белья, все было слишком мало. Поэтому, чтобы выйти на улицу, ему пришлось надеть домашние штаны и свободную куртку. К счастью, несколько дней назад он получил премию за расследование произошедшего в его доме убийства. Эта 1000 фунтов стерлингов пришлась ему как нельзя кстати. Спустившись вниз, Лушен направился в соседний магазин. Однако и там не нашел ничего подходящего, ассортимент был слишком скудным. Тогда, выйдя на улицу, он направился в магазин готовой одежды, расположенный через дорогу. Купив одежду, Лушен отправился в тир. Затем, когда пришло время обеда, решил сходить поесть, однако его остановил Джейсон, сказав, что их вызывает комиссар. Как оказалось, расследование дела Лорин было отложено из-за убийства семьи из 6 человек. После того, как убийство было раскрыто, комиссар привлек к делу Лорин людей из других отделов. Они собирались сегодня отправиться на еще одно место преступления, очень похожие на первое, и все тщательно проверить. Наспех поужинав в столовой, Лушен присоединился к Джейсону во дворе полицейского участка. Всего их было 10 человек, вооруженных специально усовершенствованным по заказу полиции огнестрельным оружием. Изменился и лидер команды. «А прежний где?» – шепотом спросил Джейсон у стоявшего с ним рядом мужчины. «Кто знает, возможно, взял отпуск, или у него что-то случилось, но так или иначе, он не пришел. Теперь главный Гитсо». Джейсон перевел взгляд на Гитсо. Это был высокий дюжий мужчина с густыми бровями и чуть выпученными глазами, придававшими ему свирепый вид. «Проверьте оружие», — сказал Гитсо, похлопав по висящей на поясе кобуре. Собравшиеся тут же выполнили его приказ. «Вперед! Комиссар выделил нам 2 машины, так что доберемся с комфортом. Место назначения — загородный охотничий домик. Погнали!» «Да!» Выйдя гуськом за ворота полицейского участка, мужчины увидели 2 припаркованных снаружи черных автомобиля. Разделившись на 2 группы, одетые в высокие круглые шляпы и черную униформу полицейские один за другим забрались внутрь. Лушен и Джейсон сели в 1 машину. «Что ты обо всем этом думаешь? У тебя есть какие-нибудь предположения?» Похлопав Лушена по руке, прошептал Джейсон. «Ты же раньше уже работал над этим делом». Лушен покачал головой. «Будь осторожен, не рвись вперед», все же предупредил он мужчину. Автомобили медленно выехали из Лондона. Проехав по дороге несколько километров, они, наконец, достигли места назначения, расположенного рядом с фермой охотничьего домика. Небольшой деревянный домик с треугольной крышей высился на опушке леса. После того, как автомобили остановились, полицейские выбрались наружу. 2 из них отправились патрулировать периметр, заворачивая зевак, еще 2 занялись осмотром окрестностей. Оставшиеся 6 окружили домик. Крыша дома была покрыта толстым слоем мха и скошенной травы, из-за чего выглядела выстланной зеленым одеялом. Стены были сложены из аккуратно обтесанных коричневых бревен. Казалось, что внутри мог поместиться только один человек. Лу Шен и Джейсон вместе с остальными, достав оружие, медленно подошли к хижине. Группу возглавлял пучеглазый Гицо. В руке он держал пистолет. На поясе висели два ножа и скрученная веревка. Рукава куртки были закачаны, обнажая сильные мускулы. Подойдя к двери дома, он поднял пистолет. Нахмурившись, посмотрел на следующих за ним людей. Бум! Рванувшись вперед, он пинком распахнул деревянную дверь. Прицелившись внутрь, несколько раз выстрелил. Бах-бах! Звук выстрела вспугнул стайку сидевших на ветвях соседних деревьев птиц, после чего все стихло. За дверью никого не было. «А тело где?» – спросил один из полицейских. «Это было ложное сообщение?» «Нет, не ложное». Полицейский, получивший сообщение, перед этим ходил проверить. Покачав головой, Гицо осторожно вошел в дом. В доме было достаточно места только для одного человека, остальные остались ждать снаружи. «Здесь никого нет, выйдя из дома», — сказал Гицо. «Разделитесь на три команды и обыщите территорию», — приказал он. «Да». Когда полицейские разошлись, Лу Шен с Джейсоном остались вдвоем. Они решили отправиться в самую глубокую часть леса. Хотя была середина дня, в лесу царил полумрак. Над землей плыл густой белый туман. Вскоре после того, как люди, разделившись на три команды, разошлись, рядом с домом снова воцарилась тишина. Гицо объединился с крепкой женщиной-полицейской. Вдвоем они занялись осмотром опушки леса недалеко от охотничьего домика. «Что это?» Посмотрев вперед, внезапно спросил Гицо. В какой-то момент на стволе растущего неподалеку дерева появился темно-красный зловещий символ. Это был окруженный змеей странный глаз. «Этот символ, кажется, я его где-то уже видел», присмотревшись, сказал мужчина. «Осторожно». Внезапно краем глаза он заметил метнувшуюся к ним с огромной скоростью черную тень. Закричав, он тут же отпрыгнул назад. Стоявшей позади него женщине полицейской повезло меньше. В нее врезалась черная тень. Яростно зашипев, неизвестное существо укусило полицейскую за талию. Ее тело, развалившись на две части, упало на землю, залив траву кровью. «Ох!» Гицо потрясенно замер. Наконец, отчетливо разглядев черную тень, это был громадный черный медведь, в высоту достигающий больше 2 метров. «А-а-а, господи!» Резко втянув в себя холодный воздух, Гицо, вскинув оружие, выстрелил медведю в голову. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Пули одна за другой вонзались в медвежью морду. Во все стороны летели капли крови, однако медведю, похоже, все было нипочем. Снова зарычав, он бросился на Гицо. «Нет!» Еще больше вытаращив глаза, закричал Гицо. Он метнулся в сторону, но его скорость была намного меньше, чем у медведя. Затем раздался громкий хруст, и он почувствовал в пояснице острую боль. Затем мир перед его глазами завращался, после чего наступила темнота. Подняв правую лапу, черный медведь с силой опустил ее на затылок Гицо. Раны на его кровоточащей, изрешеченной пулями морде быстро заживали. С осмысленным видом осмотревшись, он бросился в направлении другой группы полицейских. «Жертвы! Нужно больше жертв! Больше!» Вскоре послышались короткие вскрики еще 2 полицейских, побоявшихся слишком сильно углубляться в лес. Увидев медведя, эти 2 бросились бежать, но тот нагнал их 2 прыжкам, а после несколькими ударами заставил замолчать. Глава 812. Первое испытание, часть 2, с оружием наперевес Джейсон медленно двигался вперед. «Тебе не кажется, что здесь слишком тихо?» — шепнул он отставшему от него на полшага Лу Шену. «Есть немного, но в лесу и должно быть тихо, особенно после полуденной жары», — пожал плечами Лу Шен. «Думаешь?» — засомневался Джейсон. «Кстати, ты только что ничего не слышал, кажется, это были выстрелы». Лу Шен покачал головой, но не потому, что не слышал, просто опасался, что его ответ напугает Джейсона. «Нет, ни единого звука. Сомневаюсь, что мы сможем найти какие-то улики так далеко от места преступления. Может, вернемся, объединимся с остальными», — предложил Джейсон. «Хочешь вернуться?» — Лу Шен покачал головой. «Пока рано возвращаться. Давай поищем еще. Кто знает, вдруг и вправду что-то найдем. Не забывай, наша зарплата зависит от внесенного в дело вклада». Услышав о деньгах, Джейсон тут же воспрянул духом. Он отличался от Джека, в тело которого вселился Лу Шен. Тому время от времени финансами помогала мать. Хотя Джек был очень упрям и не хотел принимать от нее деньги, В случае крайней необходимости он мог поступить со своей гордостью, а у Джейсона мать была прикована к постели, и он большую часть своей зарплаты тратил на лекарства и уход за нею, и лишь немного оставлял на собственные нужды. Это привело к тому, что он участвовал в любом задании, за которое хорошо платили. Ху! Внезапно издалека донесся едва слышный звук, похожий на слабый порыв ветра. «Ты что-нибудь слышал?» Снова встрепенулся Джейсон. Лу Шен нахмурился. Однако в момент, когда он собирался ответить, ху, на него вдруг сзади налетела черная тень. Мышцы Лу Шена резко напряглись. С силой оттолкнувшись от земли, он отпрыгнул в сторону. Это было сделано как нельзя вовремя. Он чудом успел уклониться от метнувшейся к нему тени. «Твою мать!» Идущий впереди него Джейсон обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть нападавшего во всей красе. Это был огромный черный медведь, достигающий в высоту около 2,5 метров. Он так широко распахнул свою окровавленную пасть, что мог, наверное, одним укусом перекусить пополам взрослого человека. «Беги!» – яростно закричал Лу Шен. Однако Джейсон, вместо того, чтобы выполнить его приказ, вытащив пистолет, начал одну за другой вгонять пули в тело черного медведя. Бах, бах, бах. Однако все попавшие в грудь медведя пули одна за другой выскользнули обратно, оставив после себя лишь немного крови. Это уже слишком. Джейсону на миг показалось, что вся кровь в его венах застыла. «Беги!» — снова взревел Лу Шен. Черный медведь погнался за бросившимся вглубь леса Лу Шеном. Бум! Лапа медведя врезалась в большое дерево рядом с Лу Шеном, выбив из ствола щепки. Лу Шен изо всех сил сопротивлялся желанию дать отпор. Он не хотел демонстрировать Джейсону свою истинную силу. Джек и Джейсон были не только коллегами, но и друзьями. Они проводили много времени вместе. Будет сложно объяснить Джейсону произошедшие в нем изменения. Любой бы человек заподозрил неладное, если бы его друг так сильно изменился за столь короткий промежуток времени. Поэтому Лу Шен собирался дать Джейсону время привыкнуть к произошедшим в нем изменениям, чтобы у мужчины не возникло никаких подозрений. Ху! А черный медведь, меж тем, двигался все быстрее. Замахнувшись, он лапой нанес мощный удар, но, к счастью, промахнулся. Точнее, Лу Шен успел увернуться, перекатом уйдя в сторону. Он собирался тут же вскочить на ноги, когда почувствовал, как к его голове устремилась черная тень. Он поспешно опустил голову, затем перекатился в сторону, избегая удара. Все время, что его преследовали и пытались убить, он напряженно ждал, когда Джейсон уже, наконец, отстанет и он сможет сразиться с медведем. Это произошло не скоро, лишь после того, как он уклонился еще от дюжины ударов. Оглянувшись, он облегченно вздохнул, поняв, что его приятель отстал. «Отлично, ну, а теперь повеселимся, Джек, я его отвлеку, а ты беги». Снова услышал он голос Джейсона. Невероятно, но мужчина сумел их догнать. Подняв с земли заостренное бревно, он, закричав, бросился на медведя. «А-а-а!» У только что поднявшегося с земли Лу Шена от шока перехватило дыхание. «Джек, беги!» Джейсон бросился к медведю с таким отчаянным выражением лица, что у Лу Шена сжалось сердце. «Глупые людишки!» — выдохнул горячий воздух медведь, глядя на мужчину, как на идиота. Бум! Когда он отшвырнул бревно в сторону, Джейсон, держащийся за другой конец, отправился в полет вместе со своим примитивным оружием. Упав в траву, он несколько секунд не мог подняться. «Беги!» – закричал Джейсону Лу Шен. «Нет, я тебя прикрою. Убирайся отсюда!» С трудом поднявшись, закричал Джейсон. Лу Шен не мог на это больше смотреть. Он просто ждал, когда этот парень, наконец, убежит, чтобы, используя свою истинную силу, убить медведя и найти какие-нибудь подсказки. Но этот человек был упрямым, словно мул. Он ни в какую не хотел уходить. «Я еще могу держаться!» Поднявшись на ноги, Джейсон снова взял в руки бревно. Ху! Медведь снова бросился на Лу Шена. Последний откатился в сторону, чтобы избежать удара. Чего он не ожидал, так это того, что медведь внезапно поднимет с земли камень размером с голову и метнет его ему в грудь. Бум! Тело Лу Шена, взлетев, несколько раз перекувырнулось, после чего, снова рухнув вниз, покатилось по земле. «Джейсон, твою мать, убирайся отсюда! Если ты не уйдешь, мы оба умрем!» Вскочив на ноги, яростно взревел он. «Нет, я никуда не уйду, ты должен уйти первым», — решительно заявил Джейсон. Когда он заговорил, Лу Шен увидел, что во рту у него не хватает 2 зубов. На лбу Лу Шена внезапно вздулись вены. Этот придурок делал все возможное, чтобы ему помешать. Ху! А черный медведь, тем временем, снова атаковал Лушина. Последний, развернувшись, бросился бежать, направляясь вглубь леса. Как и ожидалось, медведь начал его преследовать. Глаза медведя тускло засветились красным. По мере бега скорость Лушина только увеличивалась. Медведь следовал за ним по пятам, время от времени грозно рыча. Вскоре Джейсон растворился в густом лесу, оставшись далеко позади. Наткнувшись на весело журчащий ручей, Лушен побежал вдоль него вверх по течению. Вскоре он достиг небольшого озера, наполненного бирюзовой водой. Судя по тому, что над его поверхностью поднималась слабая дымка, вода в озере была очень холодной. Слева с обрыва падал небольшой водопад. Пух! Лушен резко остановился, упершись ногой в землю у самой кромки воды. Наконец-то, осмотревшись, он никого поблизости не заметил. Лучшего места было просто не найти. Когда он обернулся, его губы расплылись в довольной улыбке. Ху! Выскочивший из леса черный медведь был встречен громким, оглушительным ревом. Лушен яростно взревел. Его мышцы вздулись, разорвав одежду. На руках бешено запульсировали вены. Во все стороны от его тела хлынули потоки тепла. Его тело вмиг увеличилось в несколько раз. Подняв с земли огромный камень, он бросился к медведю. Прежде чем зверь успел среагировать, Лушен метнул в него камень. Отлетев назад, медведь врезался в ствол растущего позади него дерева. Бум! Из его глаз, ушей, ноздрей и рта хлынула кровь. Невозможно было сказать, сколько костей в его теле было сломано. Бум! Бум! С дерева дождем осыпалось большое количество листьев. Лушен приблизился к поверженному зверю. «Выкладывай! Я знаю, что ты меня понимаешь!» Схватив медведя одной рукой за шею, он медленно поднял его вверх. Ху! Яростно зарычав, черный медведь попытался поднять лапу, чтобы дать отпор. Отбив лапу, Лушен ударил его локтем вперед. Бум! Раздался глухой звук, словно кто-то ударил молотком по одеялу. Тело черного медведя выгнулось дугой. Из его рта на траву выплеснулась слюна и желчь. «Следующим ударом я уничтожу твои уши». Когда Лушен поднял руки, на его мышцах вспучились похожие на толстых дождевых червей вены. Ху! Черный медведь снова яростно зарычал. Лушен, бросившись вперед, начал наносить ему удар за ударом. Бум, бум. Послышалось два глухих удара и оторванные заживо уши медведя улетели куда-то в сторону. Зажав уши, медведь, шатаясь, начал медленно пятиться. «Все еще не хочешь говорить?» — криво усмехнулся Лушен. «Хорошо, тогда я уничтожу все органы в твоем теле, один за другим. Сейчас ты узнаешь, что собой представляет кулак мгновенного разрушения». Лушен, подняв руки, встал в стойку. «Это мое последнее достижение, моя самая мощная кулачная техника». Ху! Черный медведь, наконец, поняв, что ему не победить, развернувшись, бросился вглубь леса. «А этот удар уничтожит обе твои руки». Яростно сверкнув глазами, Лушен молнией бросился на врага. Пф! В воздухе росчерком промелькнули два холодных блика. Ху! Черный медведь, подняв голову к небу, завыл. Возможно, это был самый громкий вой в его жизни. Из зияющих на месте оторванных рук ран хлынула кровь. «Ты должен чувствовать себя польщенным, удостоившись такой чести. Сегодня я впервые активировал в этом мире сферу изначального света. Впервые я объединил эту божественную силу со своей техникой». Лушен медленным шагом подошел к рухнувшему неподалеку на землю медведю. «Это мой путь, достигнутое мною просветление. Это свет, в котором собраны все мои основы». Он поднял голову черного медведя, ухватившись за шерсть на его макушке. «Что ты об этом думаешь? Продолжишь притворяться медведем, пока не регрессируешь до изначального хаоса?» Лушен встретился взглядом с черным медведем. «Прими уже решение». Глаза медведя наполнились страхом. «Нет, я не скажу, я не могу рассказать». Наконец, заговорил он на нечетком, плохо разборчивом человеческом языке. Его морда исказилась от неконтролируемого страха. «О чем ты не можешь рассказать? Есть ли в этом мире что-то более страшное, чем полная деградация?» — спросил Лушен. «Ты же знаешь, что все мы состоим из воды», — внезапно спросил медведь. А в следующее мгновение тело зверя взорвалось. Из его тела, внезапно ставшего похожим на дырявый воздушный шар, выплеснулись струи кровавой воды. Вся жидкость в считанные секунды покинула его тело. Лушен не успел увернуться, и его лицо забрызгало кровью. Кровь окрасила траву, кустарники и растущие поблизости деревья в красный цвет. Воздух наполнился насыщенным металлическим запахом. Вонь была настолько омерзительной, что могла вызвать даже у человека с крепким желудком тошноту. Разжав ладонь, Лу Шен выпустил из рук голову черного медведя, затем медленно поднялся. «Ты даже побоялся назвать свое имя». Его божественный дух содрогнулся от предчувствия смутной угрозы. «Прошло слишком много времени с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. После того, как он усовершенствовал способности бессмертного тела Цаньшеня, даже встретив более сильное, чем он, существо уровня предел потусторонней пустоты, он вряд ли почувствовал настолько сильную угрозу. Однако только что он внезапно ее ощутил. Неважно, кто ты, тебе не выстоять в столкновении с моей сферой изначального света». Лу Шен снова посмотрел на тело черного медведя, на котором медленно проявлялся смутный таинственный символ. Ожидаемо это был обвитый змеей зловещий глаз. Глава 813. Берлин. Часть 1. Пух. Лу Шен наступил ногой на символ, и часть тела медведя превратилась в месиво. Больше ничего нельзя было разобрать. Подняв руку, он посмотрел на часы. Было уже без четверти 4. Быстро осмотревшись, мужчина, зачерпнув немного крови из лужи, измазал ею лицо и верхнюю часть тела. Затем, придав своему лицу испуганное выражение, побежал в сторону, откуда пришел. Спустя несколько минут он наткнулся на Джейсона. Тот, привалившись к дереву, пытался отдышаться. «Господи, слава богу, ты жив!» Увидев Лу Шена, Джейсон облегченно выдохнул. Помогавшее ему все это время держаться на ногах напряжение схлынуло, и он едва не рухнул на землю. «Некоторое время я водил медведя за собой по лесу. Потом его внезапно атаковал какой-то черный зверь. Неужели ты не слышал, как он ревел?» Подбежав к мужчине, Лу Шен подхватил его под руку. «Да, я слышал». Джейсон тоже выглядел испуганным. «Ладно, хватит болтать. Давай отсюда выбираться». Лу Шен перед этим заставил кровь отхлынуть от своего лица, из-за чего сейчас выглядел таким бледным, словно вот-вот собирался грохнуться в обморок. Вернувшись к охотничьему домику, они увидели лежащие на опушке леса тела. «Гицо! Это же Гицо!» Джейсон побледнел, увидев одно из растерзанных тел. Двое мужчин склонились над телом, чтобы удостовериться, что это действительно был Гицо. Лучший капитан одного из столичных полицейских участков погиб так нелепо. «Нужно немедленно проинформировать управление о произошедшем», — взволнованно воскликнул Джейсон. «Ты прав. Пойдем». После этого Лу Шен с Джейсоном, наконец, покинули лес. Когда они выбежали на дорогу, небо на востоке уже начало темнеть. Им повезло, в этот момент мимо как раз проезжал автомобиль. «Остановитесь». Выхватив дубинку, замахал ею вверх-вниз Джейсон. «Мы из уголовного розыска. Нам нужно срочно попасть в главное лондонское управление». Автомобиль медленно остановился. Водитель вздрогнул, заметив на их телах и одежде кровь. Не осмелившись им отказать, он, впустив их в машину, двинулся в направлении города. Добравшись до главного полицейского управления, они рассказали, что вся их команда погибла во время проводимого в лесу расследования, и что уцелеть удалось только им двоим. Погиб даже возглавлявший команду капитан Гицо, и что убийцей был мутировавший черный медведь. Эта новость, несмотря на попытки полицейского управления препятствовать ее распространению, вскоре стала достоянием общественности. Главное полицейское управление отреагировало молниеносно. Комиссар полицейского участка, в котором служил Джек, в тот же день был вызван для дачи показаний, а участвовавших в расследовании Лу Шена и Джейсона допрашивал сам суперинтендант. Краткий рассказ о том, что произошло в лесу, они вынуждены были повторить множество раз, отвечая на вопросы простых полицейских и старших офицеров. Затем дело было передано инспектору британской королевской гвардии. Лу Шену и Джейсону был предоставлен внеочередной отпуск, чтобы они могли отдохнуть и восстановить силы. Уже одно то, что они смогли выжить в бою с черным медведем, было большим достижением. Даже несмотря на то, что зверь, по словам Лу Шена, был убит не ими, а другим хищником. Однако, чтобы успокоить людей, главному управлению нужно было создать героя, который направит общественное мнение в нужное русло. Поэтому все лавры были отданы Лу Шену. Впрочем, Джейсон тоже получил свою толику славы. Лу Шен с Джейсоном получили большую премию, после чего им было приказано заняться восстановлением сил. Им предоставили двухмесячный отпуск. Бац! Черный бильярдный шар, прокатившись по столу, попал точно в лузу. Лу Шен поднял ки, затем, наклонившись, прикинул угол следующего удара. «Кстати, у меня есть для тебя хорошая новость. Возможно, тебя повысит», — заговорчески подмигнул ему Джейсон. «Правда? Откуда информация?» — спросил Лушен. «Ребята из канцелярии сказали, знаешь же, как они любят посплетничать. И я их не виню, работа там действительно нудная», — скривился Джейсон. Стоило ему вспомнить о том, что недавно случилось в лесу, как его сердце сначала сжалось, а после бешено заколотилось. «Если бы не ты, я был бы уже мертв и мое тело к этому времени давно бы остыло. Как подумаю, что даже Гицо, славящийся своей силой, не смог справиться с этим медведем, все внутри сжимается. Так что ты, без сомнений, заслуживаешь повышения. Вопрос только в том, какое звание тебе присвоит», — он задумчиво коснулся рукой подбородка. «Поскольку недавно вся правоохранительная система была реструктуризирована, никто не знает, как теперь будут поощрять. Хватит уже ломать себе голову», — оборвал его Лушен, загоняя в лузу очередной шар. «Сам подумай», — взволнованно сказал Джейсон. «Мы констебли. Выше нас сержанты, инспекторы и старшие инспектора. Это должности, которые можно получить благодаря своим заслугам. Тебе уже за 30. Ты полицейский с довольно большим стажем. Твоего опыта вполне достаточно, чтобы стать не сержантом, а сразу инспектором. Разве я не прав? Ладно, хватит уже об этом. Скажи лучше, чем ты собираешься заняться во время двухмесячного отпуска?» — снова попытался сменить тему Лушен. Последние два дня он наблюдал за тем, как ци земли питает и восстанавливает его тело. Оставалось подождать еще дней 5, и можно будет приступить к следующему этапу модификации. Со следующим усилением он должен был преодолеть предел. Встреченный им накануне в лесу медведь неожиданно вызвал у него легкое чувство опасности. Он обладал силой, от которой обычный человек точно не смог бы защититься. «Отпуск. Почему бы нам не расслабиться? Мы не женаты, так что можем делать все, что захотим», — сказал Джейсон. «А как же твоя пассия полицейская?» — опешил Лушен. «Ну», — посмотрев на растерянное лицо Джейсона, Лушен загнал еще один шар в лузу. Затем, отложив ки, отошел в сторону. Взяв газету, начал ее просматривать. International Times на первой странице, вверху, была опубликована фотография огромного мертвого медведя. Хотя фотография была черно-белой и размытой, шокирующего заголовка было вполне достаточно, чтобы привлечь к статье внимание. Грозный 8-метровый король медведей был убит отважным полицейским. Благодаря полицейским, поддерживающим в столице правопорядок, будут наказаны и медведи, и люди. Уголок рта Лушина дернулся. 8-метровый, 2,5-метровый медведь посредством прессы увеличился в 3 раза. Все эти СМИ никогда не писали полной правды. Далее следовало взятое у Джейсона интервью. «Джейсон, когда ты успел дать интервью?» — обернувшись, спросил Лушен. «Интервью? Я? Какое еще интервью? После того случая я несколько дней лежал в больнице, восстанавливался после травм», — удивился Джейсон. «Да, странно», — покачал головой Лушен. «Потому, как повел себя в конце черный медведь, он понял, что за ним кто-то стоял, и этот кто-то явно замышлял что-то очень нехорошее. Похоже, этот черный медведь убивал людей не просто так, а чтобы заманить в ловушку полицейских. Что же за тайна крылась за этим, обвитым змеей глазом?» Лушен решил в ближайшее время снова наведаться к Эндрю, узнать, не нашел ли тот еще каких-нибудь подсказок. Листая газету, он на третьей странице наткнулся еще на один заинтересовавший его заголовок. В Берлине был обнаружен подземный лабиринт с вырезанными на стенах таинственными символами. Черно-белая фотография, размещенная в правом нижнем углу, была на удивление четкой. «Это же...» — лицо Лушена вытянулось, когда он узнал символ. Глаз с вертикальным зрачком, вокруг которого свернулась змея. «Я не планировал туда ехать, но теперь, видимо, придется». Внешне Лушен выглядел спокойным, хотя на сердце у него было довольно тревожно. «Поскольку этот символ был со мной с самого начала, он, должно быть, скрывает много полезной информации. Символ внутри меня, глаз в теле орла. Символ, что я встретил в этом мире, глаз, окруженный змеей. Они совершенно разные, но поскольку они схожи по стилю и форме, возможно, я смогу разгадать тайну своего символа, исследовав змеиный глаз». Лушен смутно чувствовал, что прежний хозяин его тела скрывал очень большой секрет. Обычный смертный из Цзюлиня смог противостоять мистическому символу такого уровня. Все это было явно неспроста. Он начал шаг за шагом вспоминать весь свой путь по планете желтых источников. Хотя во многом все его достижения были заслугой его таланта, он всегда чувствовал, как что-то необъяснимое и мощное влияло на его развитие. Все всегда шло слишком гладко. Хотя я уверен, что намного талантливее обычных людей, все же, чтобы достичь такого прогресса, нужно быть очень удачливым. Интересно, если бы я изначально попал в другое тело, не Лушина, как бы развивались события? Внезапно подумал он. Возможно, он жил бы спокойной жизнью сына богатой семьи до тех пор, пока символ в его теле не активировался и не начал бы пассивно укреплять его тело, шаг за шагом ведя его к вершине планеты желтых источников. Лушен очень ясно понимал, что делал этот символ. Он укреплял его тело, ослаблял боль и усиливал возбуждение при виде крови. Кроме того, он ускорял регенерацию и повышал сопротивляемость организма. Он словно пытался сделать из него берсерка. Обнаружив внутри себя этот символ, он начал тщательно его изучать. Он понял, как работает символ, во время недавнего боя с медведем. После этого он занялся его тщательным изучением. Змеиный глаз действовал по типу орлиного. При вливании в него ци происходила отдача в виде особой злой силы. Эта сила могла всесторонне усилить тело, не хуже, чем это делала ци. Похоже, пришло время мне отправиться в Берлин. Навестить Келли Кинг, Лушен принял решение в тот момент, когда увидел фотографию в газете. 3 дня спустя, усевшись на край бассейна, Лушен посмотрел на медленно плывущую неподалеку Селену. Затем перевел взгляд на Брауна, негромко разговаривающего в отдалении с каким-то человеком. Он очень плохо знал своих сводных брата и сестру. Чтобы не тревожить мать, они каждый день обменивались приветствиями, хотя на самом действии ничем не отличались от обычных незнакомцев. Получив приглашение, он сразу же покинул Лондон. В этом не было ничего необычного, Джек это делал каждый год, а ему было в принципе все равно, куда идти, поскольку он мог заниматься культивированием в любом месте. Глава 814. Берлин, часть 2. Вода в бассейне, по поверхности которой золотым цветком расплылись светлые волосы Селены, едва заметно колыхалась. Послышался громкий всплеск. Когда девушка резко поднялась из воды, ее пышная грудь соблазнительно подпрыгнула. Одной рукой держась за металлические перила, она выбралась из бассейна. «Селена, ты не видела мой бумажник?» – громко спросил Браун. «Нет, посмотри в спальне. Где еще ты мог бы его оставить?» Вытерев лицо, ответила Селена. «Его там нет», – сказал Браун, приблизившись к сестре. Присев рядом, он начал что-то шептать ей на ухо. Неподалеку собрались родственники по отцовской стороне, которые сейчас играли в карты. На другой стороне бассейна веселилась группа молодых людей, которых Лушен не знал. Сколько бы он ни рылся в памяти Джека, он так и не смог найти в ней воспоминания об этих людях. Очевидно, Джек тоже их не знал. Каждый раз происходило одно и то же. Каждый год одно и то же. Взяв с приставного столика бокал с коктейлем, Лушен сделал небольшой глоток. Напиток, смешанный из нескольких фруктовых соков, был совсем не крепким. На вкус это был фруктовый сок с легким привкусом спиртного. Ничего более. Лушен не был любителем выпить, поэтому вина, которые он обычно пил, были не крепкими. Так происходило из года в год, когда Джек приезжал в гости к своей матери, Келли Кинг. Джек слишком сильно от них отличался. Он не просто не мог влиться в их круг, Селен, Браун и другие не хотели его в него впускать. Они были подобны двум течениям, никак друг с другом не связанным. Спрятавшись от солнца под зонтиком, Лушен, лежа на шезлонге, медленно потягивал коктейль. Обед подан. Ближе к полдню служанка пригласила всех к столу. Медленно поднявшись, он, набросив на плечи лежащий рядом пиджак и надев тапочки, направился к дому. Зашел в просторную гостиную, в центре которой стояло 2 квадратных стола. Составленные вместе, они образовывали длинный стол, который мог легко вместить 2 человек. Быстро расстелив белую скатерть и разложив столовые приборы, слуги начали выставлять на стол холодные закуски. Келли Кинг, сидя во главе стола, с любовью смотрела на своих сыновей, дочь, племянниц и племянников. «Мы все одна семья», — сказала она. «Прошу вас собираться вместе хотя бы раз в год. Надеюсь, в будущем вы будете друг друга поддерживать, если кто-нибудь из вас столкнется с трудностями. Надеюсь, вы будете дорожить своими узами. Мам, давайте уже начнем есть. Мы хотим после отправиться на соседнюю винодельню. Там как раз созрел виноград», — улыбнулся Браун. Он был самым молодым среди присутствующих. Ему только недавно исполнился 21 год, самое время веселиться.